я воспользуюсь техникой, чтобы отыскать пространственную трещину, в которой прячется монарх пылающего пламени. Глаза Мелинды вдруг изменили свой цвет, ее зрачки сжались и исчезли, оставляя только белок позади. Глядя на ее глаза, даже Лиэлин чувствовал, что его разум пустеет и все его секреты раскрываются. Его сердце забилось от страха. Нашла. Внезапно Мелинда открыла ладонь, и фиолетовый нарцисс выплыл из нее. От него исходили бесконечные энергетические волны. Пространство растянулось, и перед ними появилась дверь, за которой тянулся черный проход. Так быстро, Лиэлин немного удивился, но он все равно последовал за ней. Свет мелькнул, пространство загрохотало, а Лиэлин и остальные мгновенно появились за пределами разлома. Огненный мир был похож на палящее солнце, наполненное ослепительными лучами света. Огромный лабиринт плавал за пределами мирового барьера, словно высший правитель огненного мира. За пределами черного здания мелькало множество ярко-огненных глаз. Это были элементали утренней звезды. От их тела излучались очень сильные ауры. Волосы Лиэлина встали дыбом, когда он ощутил, что за ним следят. Джоанна глубоко вдохнула и сказала: «Такой сложный лабиринт и столько огненных элементалей. Будет сложно. Нам представилась лучшая возможность убить нашу цель», — ответила Мелинда, не взглянув на Джоанну. «Это лабиринт Аланар. Каждый вошедший туда маг будет отправлен в разные зоны. Мы сможем встретиться снова только в главном зале. Я вхожу». Мелинда обратилась вспышкой молнии и практически мгновенно вырвалась из окружения огненных элементалей, исчезнув в лабиринте. «Ха-ха. Монарх пылающего пламени, вот я и пришел. Дрожи, кайся. Я хочу, чтобы ты заплатил за все, что ты сделал». Выражение Кларка возбудилось до крайности, когда он махнул своим ужасающим большим черным лезвием и устремился вперед. Шлик. Трехголовый гигантский огненный элементарный пес, оказавшийся на его пути, тут же был разделен на две части, а кипящая кровь полетела во все стороны. Увидев поведение своего брата, Джоанна вздохнула и стала внимательно следить за ним. «Я больше всего ненавижу элементальные формы жизни. Отсутствие душ приведет к тому, что мои произведения искусства потеряют свою красоту». Джин бормотал себе под нос и превратился в большую черную тень, которая покрыла собой почти половину лабиринта. Черная фигура начала пронизывать внутренности.